прожил. Я почти все прошел, я почти все пропил. И может даже я был влюблен. Хватит. Я когда-то был, но это было вчера. А сегодня я почти и почти до утра. Но дайте мне чистую рубашку. Я чувствую, мне пора. Хватит. Хватит. Когда же оставят меня одного? Погасят свет и закроют двери. Я не собираюсь биться лбом об стены. Я помню, я знаю, я умею умереть. Хватит. Я вколю себе вены, раствор буги-вуги. Кайф буги-вуги, я буги-вуги. Это не беда, что связаны руки. Буги-вуги лезвие. Вопрос.